Неясные силуэты двигались по тротуару на восток и исчезали из виду. Ник даже не мог понять, мужчины это или женщины. Головная боль возобновилась, и теперь к ней добавилось головокружение от очков, что усилило тошноту. Можно ли было увеличить первое застывшее изображение? Не исключено. Только, похоже, в этой записи уже был достигнут максимум разрешающей способности. Для такого расстояния и при таком слабом освещении. Разве что попробовать подсоединить очки и телефон к дисплеям высокого разрешения у себя дома. Ник снял очки и сунул их в карман. Ничего. Думал, увидел кое-кого. Но нет, показалось. Я устал. Мне нужно отдохнуть. А потом пофлешбэчить на допросы и документы. «Вы можете взять электрическую Хонду», — сказал Сато, направляясь из библиотеки в прихожую. «Чтобы вы опять могли выпендриться, улетая на вашем Сасаяке Томбо». Сато покачал своей большой головой. «Я думал вызвать такси». «Не нужна мне ваша чертова электрическая Хонда, Хидеки-сан». «Мистер Накамура решил, что она надежнее вашего автомобиля, и для проведения...» «Я сказал, не нужна мне ваша гребаная Хонда», — закричал Ник. В голове у него стучали молоты, а от крика стало еще только хуже. «Если хотите, можете подвезти меня домой, но ездить я буду на своей машине». «Как хотите», — сказал Сато, и жестом пригласил Ника пройти вперед. Вдвоем они спустились по широкой лестнице. Сато открыл нижнюю дверь, и оба молча прошли через холодные пустые комнаты. Снаружи Сато передал металлический, не электронный, ключ от наружной двери одному из двух японцев, стоявших в ожидании. По-прежнему шел дождь. Прежде чем сесть в Хонду, Ник посмотрел вдоль улицы, на восток, словно Дара все еще могла стоять там. «Что же это вы, суки, затеяли?» — спросил он себя, почувствовал, как машина просела под весом Сато. Ник провел двумя руками по крыше автомобиля, протер холодной водой лицо и потом только сел на пассажирское сиденье. Все клеточки его тела, которые могли болеть, включая сердце, болели. Ни один, ни другой не произнесли ни слова за те 15 минут, что добрались до Черри-Крик-Молла. Когда Ник выходил из машины, Сато вполголоса сказал: «Боттом-сан, пожалуйста, запомните. Если вы еще раз назовете меня сукой, я буду вынужден вас убить». 3.01. Лос-Анджелес. 12 сентября. Воскресенье. 17 сентября. Пятница. Воскресенье. Почетный профессор Джордж Леонард Фокс сидел в своем крошечном заваленном бумагами и книгами кабинете. Не кабинет, одно название, и делал запись в дневнике. Эта книжечка в кожаном переплете несколько десятилетий оставалась девственно чистой, а вот сейчас пригодилась. Как необычно было снова писать от руки. Это напоминало Леонарду тот год, когда он работал над диссертацией «Отрицательная способность в малых стихотворных формах» у Джона Китса. И как сумасшедший делал записи рано утром, на желтых блокнотных листах, а потом просыпался под треск печатной машинки. Это Sony перепечатывала их для рецензента. Леонард пытался вспомнить, в каком примерно году это было. В 1981? Рейгана только что избрали президентом. Леонард, Sony, другие аспиранты и весь факультет потешались над ним. Леонарду было 23, а Sony на 9 лет больше. И поскольку у него начался серьезный роман с 20-летней старшекурсницей Черил, Соне предстояло стать бывшей женой Леонардо. Или нет, подумал он. Первой бывшей женой. Так точнее. Во всяком случае, развод, о котором он попросил, совершился через 3 месяца после успешной защиты Леонардом диссертации и получения первой ученой степени. Соня припоминала ему то, что ее заставляли под благовидным предлогом работать машинисткой, как она выражалась. Но все же она простила Леонардо, и оба они оставались друзьями вплоть до ее смерти в 1997 году. Почетный профессор Джордж Леонард Фокс не мог сказать того же о трех других своих женах. Все они еще были живы, хотя он и узнал недавно, что Нубию окончательно сразил Альцгеймер. Но ни одна не простила ему следующего брака или обид, которые он, видимо, нанес им. Хотя, может, Нубия и простила, ведь ей теперь даже не вспомнить, кто он такой. Леонард оторвался от дневника и не без иронии представил себе, что находит Нубию в переполненном государственном приюте для жертв старческого маразма и заново с ней знакомится. Он тряхнул головой. Иногда он задавался вопросом, не проявляются ли у него первые признаки болезни Альцгеймера. Правда, он понимал, что в 74 признаки должны быть далеко не первыми. Вэлл на сей раз не пришел ночевать. Появился, когда Леонард уже заканчивал поздний завтрак. В ответ на доброе утро дед услышал от парня лишь раздраженное хмыканье. После этого Вэлл завалился в кровать и проспал большую часть воскресного дня. Леонард знал, этот 16-летний мальчишка никогда не поделится тем, что происходит в его жизни. Ни с дедом, ни вообще с кем-нибудь из старших. Угрюмый, надутый, вспыльчивый, неразговорчивый подросток. До чего заезженный стереотип. Если бы Леонард не знал о других чертах характера единственного сына своей дочери, чувствительности, которую тот изо всех сил скрывал от сверстников, любви к чтению, нежелания, по крайней мере в детстве, причинять боль другим, то вряд ли он справился бы с искушением умыть руки и отправить мальчишку назад к отцу. Отец Вэлла. За прошедшую неделю Леонард несколько раз собирался звонить Нику Ботому и все время откладывал на потом. Главная причина заключалась в том, что междугородние звонки после десятилетий дешевых и мгновенных контактов с любимым человеком в любом месте снова стали ужасно трудными и дорогими. Леонард с детства запомнил слова родителей. «Ну это же международный звонок», словно нужно было платить за связь с Луною. Другая причина нерешительности Леонарда была не столь очевидной и не столь важной. Ник Ботом за последние 5 лет проявлял все меньше и меньше интереса к сыну. И, наконец, Ботом почти наверняка оставался завзятным флеш-наркоманом. А это для Леонарда было равнозначно пагубной клинической самовлюбленности. И все же, писал Леонард в своем дневнике, глядя на грозовые тучи, что собираются над огромной чашей Лос-Анджелеса. Я сознаю, придется что-то предпринять. Он остановился и размял уставшую руку. Стало понятно, что для его артрита куда вреднее писать вручную, чем тюкать по виртуальной клавиатуре. Но если уж он вспомнил о стереотипах, грозовые тучи, что собираются над, Соня строго отчитала бы его за это при помощи самых крепких шведских словечек. Но небо над Лос-Анджелесом каждый день заполнялось все более тяжелыми тучами дыма. Сначала в районах Реконкисты на востоке и юго-востоке, потом в азиатских кварталах дальше к югу и западу, в том числе вокруг университетского комплекса. Вчера в огороженных и охраняемых анклавах богачей на западе и в горах по направлению к Малхолланд-Драйв. И действительно, возникало впечатление, что грозовые тучи сгущаются и чернеют с каждым днем. Леонард вернулся к дневнику. Он решил посетить Эмилио по адресу, который тот ему оставил. Ни телефона, ни электронной почты. Только один адрес. До конца следующей недели, если Вэлл продолжит идти по кривой дорожке, и городской Армагеддон будет казаться все ближе. Покупка места в грузовом конвое до Денвера выглядела очень рискованным и дорогостоящим предприятием. Но у Леонардо уже возникло ощущение, что это благоразумнее, нежели оставаться в Лос-Анджелесе. Понедельник. День начался с маленькой радости. Вэлл пошел в школу. Позже Леонард позвонил в автопроверку и убедился, что внук в самом деле объявился там. Он попытался поговорить с Вэллом, когда тот наспех поглощал завтрак, выдал бутылку ультраколы и проглотил пищевую плитку. Но внук ответил только: «Если тебя так волнует, где я провожу время, вживи в меня, детоискатель». Будь Вэл его собственным сыном, Леонард так и сделал бы. Но Вэл прибыл к нему из Денвера почти 11-летним, потрясенный внезапной смертью матери и неожиданно возникшей пагубной привычкой отца. Леонард решил, что вести мальчика в полицию и вживлять ему имплант слишком поздно. В понедельник Леонард слишком много времени посвятил всяким делам, включая заготовку непортящейся провизии. Вдруг они и вправду решат спасаться бегством на следующей неделе. Проезжая на велосипеде по окрестным кварталам и по Чайна-тауну, Леонард в очередной раз поразился тому, насколько трудно сделать что-либо, во всяком случае, быстро и успешно в этом дивном новом мире. Флэшбэк – вот главный виновник, так подумал он. Леонард наивно отправился в свой банк, реально существующий банк, чтобы снять деньги не с банкомата и, конечно, не обнаружил ни одного операциониста. Судя по телерекламе, одним из достоинств банка было то, что в нем в течение 4 рабочих полусмен всегда присутствовали как минимум 2 живых операциониста. Но в понедельник, день, на который приходилась одна из полусмен, отмечались повальные прогулы из-за флешбэкного похмелья. Да, прежде чем являться в банк в понедельник, надеясь найти операциониста, нужно было все разузнать. Супермаркет тоже был тяжелым испытанием. Почти 15 минут пришлось стоять в очереди, чтобы пройти через пункт магнитно-резонансового сканирования, детектора запахов и кабинку опознавания ДНК. Внутри, кроме покупателей, виднелись лишь агенты службы безопасности в доспехах, похожих на хитиновые панцири, в черных шлемах с отражающими видеощитками и с громоздкими автоматами в руках. Леонард много раз видел такое будущее в кинофильмах, популярных в его зрелые годы, и должен был бы привыкнуть к этим картинкам. И хотя уже почти 20 лет меры безопасности непрерывно усиливались, он по-прежнему беспокоился. И когда Леонард увидел в отделе свежих продуктов овощи, гниющие из-за нерадивости персонала или отключения электричества, из-за отсутствия продавцов, он мог лишь позвонить по федеральному номеру с автоматическим обслуживанием. Он подозревал, что где-то в этом гулком, жутко освещенном здании, начиненном черными пузырями камер наблюдения, есть живой дышащий управляющий. Но управляющий определенно не хотел иметь дело со своим начальством, и Леонард сильно сомневался, что Лос-Анджелесская сеть все еще принадлежит некому Ральфсу. Наконец он завершил свои дела. По пути домой пришлось проехать через множество блокпостов. Телефон постоянно издавал трели предупреждения о террористической атаке. Тибетские террористы-смертники подорвались в Чайна-тауне. Сепаратисты из арийского братства Калифорнии устроили у эхо-парка перестрелку с полицией и тактическими силами ДВБ. Вэл в тот день явился домой только в 3 ночи. Леонард провел большую часть дня в своем кабинете, вяло разбирая беспорядочные кипы и связки, распечатки черновых вариантов своего огромного романа, неудавшегося и заброшенного. Время от времени он делал пометки в дневнике, обычно недоуменные, как почетный профессор, специалист по английской и классической литературе, мог писать так плохо. Леонард, как он сам объяснял Эмилию и еще нескольким знакомым, ставил целью рассказать историю первой трети нового века. Но читая выборочно страницы и главы своего заброшенного произведения, он понял, что во всех этих черновиках отразились лишь его невежество. Персонажи неизбежно становились жертвами социальных сил, которые за последние 25 лет так сильно изменили Америку и остальной мир. Действия персонажей, каким бы они ни были, основное место в черновиках занимали разговоры, демонстрировали непонимание этих сил и собственную беспомощность перед лицом происходящих перемен. Иными словами, восприятие действительности героями романов было таким же приглушенным и неестественным, как у самого профессора Джорджа Леонарда Фокса, 40 лет проведшего в комфортном университетском зазеркалье. По мере чтения Леонард ронял листики, не в силах сдержать улыбку. Как он и говорил Эмилио, он пытался занять позицию над схваткой, абсолютно объективную, в духе Льва Толстого, и потерпел неудачу. В конечном счете он довольствовался бы и менее объективной позиции в духе, скажем, Германа Вука. Леонард в 1970-е годы читал два главных произведения Вука «Ветры войны» и «Война и воспоминания», и вместе со всеми студентами и известными ему преподавателями отмел их как посредственные исторические поделки. То были неуклюжие попытки рассказать о событиях, предшествовавших Второй мировой и Холокосту, и описать то и другое в двух громадных томах саги о разбросанных по миру членах семьи американского морского офицера. Среди них была и жена его сына, еврейка по имени Натали, которая попала в Освенцим со своей дядей-интеллектуалом и маленьким ребенком. Вук пережевывал больше, чем заглотил, остроумно заметил Леонард, не сообщая о том, что это цитата, на лекции для старших курсов в Йеле, затронув по касательно книги Вука. Но теперь Леонард понимал, что Вук, почти совсем забытый в течение первой трети нового века, кое-что знал об этом мире. Его популярные романы были насыщены точными подробностями. Шла ли речь в них о неуклюжих механизмах подлодок 1940-х годов или о более эффективных бюрократических механизмах Холокоста? И потом, Вук писал свои забытые шедевры так, словно спасение его души зависело от того, что он расскажет о Холокосте. Леонард в черновиках романа сумел лишь передать смятение своих пассивных героев, в точности совпадавших с его собственными, почему мир вокруг нас меняется к худшему. Он засунул распечатки в большую коробку и закрыл ее. А когда он сам понял, что Соединенные Штаты Америки движутся не туда, не потому что тысячи интеллектуалов вопит, поднимая ложную тревогу на манер Маркса, Маркуза, Гармши, Алинского и других, а потому что страна и вправду катится в тартарары. Недавно по причинам, непонятным ему самому, он вдруг ударился в воспоминания о первых днях президентства Обамы. Леонард состоял тогда в браке со своей последней женой Нубией, наименее удачным из всех. Супруги жили в Колорадо, где Леонард преподавал в Болдере, а Нубия возглавляла кафедру афроамериканских женских исследований в Денверском университете. Но она уроженка Чикаго, захотела оказаться на родине в день победы Обамы в 2008-м. Нубия была настолько уверена в этой победе, что заказала билеты на рейс в Чикаго для себя и мужа еще в августе, когда Обама стал кандидатом от демократов на Денверском съезде. Нубия была делегатом этого съезда. Они остановились в доме ее матери. Три брата и две сестры Нубии, все их супруги и дети были там и следили за ходом выборов. Когда Обама еще не набрал нужного числа голосов выборщиков, все уже отправились в Гранд-парк, где должно было состояться окончательное объявление результатов и последующее празднество. Леонард помнил радость и слезы на щеках Нуби и своих собственных. Ему было 10 лет, когда полиция атаковала демонстрантов в парке недалеко от места, где Обама, слишком молодой, чтобы придавать значение событиям бурных 60-х, в ту ночь торжествовал победу. В ту ночь сотни тысяч человек наводнили Гранд-парк. Радость, слезы, объятия незнакомых людей, когда на громадных экранах на CNN объявили, что Обама получил таки достаточное число голосов. Все казалось и прошлым, и будущим Чикаго, и всей Америки. Темны были эти дела, но они все вместе достигли страны обетованной. Это чувство угасло в Леонарде за несколько последующих лет, причем раньше, чем в Нубии, что и стало одной из причин, почему их брак продержался не так долго, как мог бы. Нет, Леонард, который в своей здоровой юности, в 50-е годы, был интеллектуалом и гордым представителем, даже лидером факультетского племени, не стал внезапно тайным республиканцем. Сквозь все годы резких перемен он пронес веру в просвет и в перемены, в необходимость для федерального правительства играть важную роль во всем, от принятия мер против изменения климата до контроля за здравоохранением. Федеральным властям следовало менять тысячи сторон американской жизни. Но в течение этого и последующих десятилетий, когда рецессия, казалось, закончилась, а потом перешла в совсем уже бесконечный кошмар, когда войны за рубежом завершились поражением и отступлением, когда правительство и множество его программ социальной защиты провалились, Леонардо начали одолевать сомнения. Сомнения насчет того, надо ли было принимать социальные меры, постоянно увеличивавшие дефицит государственного бюджета в разгар первого цикла Великой Всемирной рецессии. Сомнения насчет того, стоило ли повсеместно отступать перед поднимающим голову радикальным исламом. Сомнения насчет того, правильно ли сделали Соединенные Штаты во втором десятилетии 21 века, объявив о желании играть новую, более скромную роль, стать всего лишь одним из множества государств. Да, профессор Джордж Леонард Фокс, как интеллектуал, глубоко скептически относился ко всему, хотя бы отдаленно напоминавшему вульгарный патриотизм. Но разве не было в Америке чего-то неповторимого, кроме того, в чем ее часто обвиняли – расизма, сексизма, империализма и хищнического капитализма? Второе десятилетие века катилось, давя множество людей по всему миру при помощи банкротств, обвалов, компромиссов с непримиримыми агрессорами. И Леонард начал себя спрашивать и даже задавать вопросы Нубии. Не было ли все-таки чего-то исключительно в старых американских воззрениях и мощи Соединенных Штатов? «Вряд ли стоило ждать большего от человека, который родился в вонючие 50-е», сказала ему Нубия незадолго до расставания. «Ты всегда будешь жить в своих вонючих 50-х, вместе с сенатором Джорджем Маккарти и комиссией по расследованию антиамериканской деятельности». Он не стал говорить, что Маккарти звали не так. Нубия была на 21 год моложе Леонардо, и к тому же красавица. Он до сих пор тосковал по ней. Но Леонардо считал, что ее обвинения несправедливы. Он как-то объяснил жене, что не помнит охоту на ведьм, то есть на коммунистов в начале 1950-х, потому что родился в 1958-м. Леонард даже не мог рассказать ей о рок-музыке 60-х с ее наркотиками, призывами к любви и миру, и ему было всего 12, когда закончилось это десятилетие. Да, реальный мир времен его детства казался Леонарду каким? Более упорядоченным, более разумным, более безопасным. Даже более чистым, как понимал он теперь. Но, рассуждал Леонард, как все прогрессивные либеральные демократы и интеллектуалы, в те времена, когда он женился на Нубии, ему только-только исполнилось 50, а заведующему его английской кафедры, его красавица-невеста, не было еще и 30, и она вела внутрикафедральную борьбу за власть. Страна была другой, если бы правые не оставили Обаме рухнувшую экономику и внешнюю политику, отмеченную повсеместными провалами. Вот только если рассуждать дальше без самообмана, то выходило так, он не помнил, чтобы экономика действительно рушилась. А внешняя политика терпела катастрофические провалы, когда ему было 30, 40 и 50 лет. Году в 2011, а может быть 2012, перед тем, как Нубия бросила его, и он уехал из Колорадо на преподавательскую работу в Лос-Анджелес, Леонард задавал вопросы разным профессорам-экономистам из Колорадского университета, что происходит с затянувшейся до бесконечности рецессией и постоянным кризисом финансов, рынка недвижимости, налоговых поступлений и так далее. Леонард никогда не проявлял ни малейшего интереса к экономике. Он не воспринимал ее как серьезную дисциплину, подлежащую изучению, и тем более как науку. Но к кому еще обращаться в такие времена? 5-6 ведущих университетских экономистов пытались объяснить, что серьезные конвульсии только начинаются. В их заумных словах сквозила надежда. Леонард старался вникать в объяснение и достиг в этом некоторого успеха. Но его так ни в чем и не убедили. Потом, случайно на вечеринке у профессора классической литературы в предгорьях над Болдером, Леонард оказался в компании древнего экс-преподавателя экономики, который за выпивкой выслушал вопросы Леонарда и вытащил из портфеля маленький ноутбук. В те времена телефоны и компьютеры не были еще единым устройством. Старый сморщенный профессор, уже хорошо набравшись виски, вывел на экран график и показал его Леонарду. Потом он переправил этот график Леонарду по электронной почте. Распечатка с ним все еще где-то валялась. Этот старый график демонстрировал сценарий ежегодного роста государственного долга на 8% начиная с 2010-го. Долг был показан как процент от ВВП. График основывался на разных прогнозах роста в диапазоне от минус 1% до вполне приемлемых, но так никогда и не достигнутых, 4%. При этих никогда не достигнутых 4% государственный долг должен был достичь 100% ВВП к 2015 году. Но экономика развивалась не так динамично, и фактически отношение долга к ВВП составило 120%. Сценарий роста национального долга, составленный старым экономистом, показывал, что к 2035 году, даже при 4% росте экономики, долг равнялся бы 220% ВВП. До 2035 года оставалось еще 3 года. Но Леонард знал, что это соотношение уже составляет 500%. График старика-профессора заканчивался 2045 годом. Прогноз давал всего 320% при все том же 4% росте и 1800% при отрицательной динамике, минус 1%. Леонард знал, что Соединенные Штаты никогда не достигнут невероятного показателя 1800%. Америка уже несколько лет как стала банкротом. Я вместе с тремя другими экономистами составил этот график 4 года назад. Невнятно пробормотал старый, пьяный либертарианец. По крайней мере, теперь Леонард не без всякой тревоги считал его либертарианцем. Все дело в том, что этот треклятый долг перерастет в треклятый ВВП, как это случилось в Японии. А теперь дракон явился сюда и пожирает нас, ясно? Нет, ответил Леонард, но какой-то части разума он уже тогда понимал это. Вот, сказал старый экономист, и вывел на экран другой график. Он демонстрировал риски, связанные с ростом социальных расходов. Кривые на графике показывали, что обязательные социальные расходы, социальное страхование, Medicare, Medicaid и сотен других федеральных программ превзойдут общие доходы федерального правительства в период между 2030 и 2040 годами. Теперь Леонард знал, что этот график был ошибочен. На самом деле обязательные социальные выплаты превысили государственные доходы к 2022 году, приблизительно в то время, когда страна официально объявила о своем банкротстве. Этот график был основан на предполагаемых суммах, до того, как Обама и демократы продавили через Конгресс закон об экономическом стимулировании и все остальные решения по социальным расходам, проворчал старый профессор. Обратите внимание, что в начале 30-х обязательные расходы на программы социального обеспечения превысят размеры ВВП. К 2050 году одни только проценты, черт бы их драл, по деньгам, взятым в долг для обеспечения выплат по социальным программам, по старым маломасштабным программам, превзойдут ВВП. Нелепица. Леонард помнил свой ответ профессору-экономисту. Это невозможно. Невозможно? Переспросил тот, выдыхая пары виски в лицо Леонарду. Конечно. Президент и Конгресс никогда этого не допустят. Старик напротив него попытался сфокусировать взгляд на собеседнике. «Я вас знаю. Я вас читал. Вы специалист по английской литературе. Собаку съели в этом деле. Так скажите, господин специалист, где страна найдет деньги для выплат по всем этим программам?» «Экономика восстановится», — сказал Леонард. «Именно это они и говорили 3 года назад. Но финансовый рынок, если и двигался вперед, то примерно так же бодро, как парализованный ветеран Иракской войны. А в экономике, которая неравнозначна финансовому рынку, дела идут еще хуже. Разве нет? Нет? Мелкий бизнес облагается такими налогами, что перестанет существовать. Безработица снова растет. Да черт побери, в этой стране снова существует постоянная прослойка безработных, впервые с 30-х годов прошлого века. И все это оборачивается инфляцией, которая каждый день делает людей беднее. Посетители магазинов не тратят деньги, покупатели ничего не покупают, банки не выдают в суд. А Китай, который все еще держит большую часть наших бумаг, распадается на части. Их экономика, экономическое чудо, ежегодный 8% рост, оказалось еще больше мыльным пузырем, чем наша. 8% роста достигалось благодаря планированию, которое вела группа старых коммунистов, финансируя его из государственных фондов. Это как если бы ритейлер считал товары у себя на полках прибылью. Леонард не постиг всех этих рассуждений. Но он следил за новостями из Китая и теми, что как-то касались Китая. Новости были пугающими. «Вокруг президента много умных людей», — сказал Леонард, вставая, чтобы закончить разговор с идиотом-пенсионером. «Да какого там хера? Поздно уже для умных людей.